Отпустите сына князя, Николая, и мы гарантируем вам безопасный выезд из поместья. В противном случае, давай перейдем сразу к противному случаю, почему вы остановили осаду. Все же так хорошо шло, разумеется, это подкол в его сторону. Когда они прекратили нападать, мои питомцы не отступили. Тари зарылась в землю и производила новых и новых термитов, постепенно ломая технику. Болванчика я отправил глушить сигналы и вносить помехи в эфиры. Да и мне нужна картинка происходящего, как для телепортации, на всякий случай, так и для разведки. Также я не терял надежду найти особняк с Карамурзиным. «Это последнее предупреждение», — сказал полковник. «Как там тебя, полковник Шлеменко? Ты это говоришь уже третий раз. Вот там было последнее предупреждение. Сейчас последнее предпоследнее предупреждение. А давай сделаем знаешь как, я сейчас к тебе приду, с боем, и мы поговорим. Твой господин же еще не подъехал, верно? Что ж, если хотите рискнуть, то буду ждать», — без доли сарказма произнес он. Я положил трубку и задумался, а почему бы и не попробовать. Но Лора меня остановила, по крайней мере, пока. Карамурзин не звонил, из дома тоже молчали, и мне это не нравилось, как будто затишье перед бурей. И тут буря настала, но с неожиданной стороны. Телефон в кармане зазвенел, графиня Кутузова. «Блин», — простонал я, но ответил. «Да, Марфа Андреевна». «Михаил, какого черта это произошло? Если с моим внуком что-то случится, я тебя из-под земли достану. Потом еще раз закопаю, уже лично. И вам здравствуйте. Я работаю над этим. Мои питомцы ищут местонахождение князя и Маши. Не переживайте, с ней все будет хорошо. Лучше бы это было правдой. Быстро мне скинь свои координаты». Лора перекинула по СМС мой адрес. «А во, вижу», — сказала она спокойнее. «Через 4 часа мы будем. Продержишься? А куда мне деваться? Кажется, князь и княгиня сами ко мне приедут. Я бы не была так уверена. Ты еще слишком мал для таких серьезных войн. Если они не смогут уничтожить тебя армией, то просто не полезут на тебя в открытую. У меня в плену сын Карамурзина. Он не будет прибегать к кардинальным мерам. Посмотрим. Все, жди». Света положила голову на плечо и вздохнула. «У нас же все получится». Я удивился и посмотрел на нее. «А ты что, сомневаешься?» «Конечно нет, просто, я тоже впервые в такой войне, и у нас ситуация не самая выигрышная». «Это ты так думаешь», — улыбнулся и погладил ее по волосам. «Она же не знает того, что знаю я». Сверху спустился Валера. Он проверял Баскакова и Любавку. Пацан обоссался. «Энда, жаль этого пацана», — пожал я плечами. «Валер, хочешь немного развеяться?» Судя по его улыбке, я попал прямо в сердечко. «Я согласен. Там один полковник, который очень хочет пообщаться. Кажется, Шлеменко. Не убивай его. Просто попроси больше не звонить. Я тебе че, посыльный?» — нахохлился Валера и навис надо мной. «Тебе надо, ты иди к нему». «Ну ладно», — пожал я плечами и, достав мечи, пошел к выходу. «Мне же больше достанется». Он догнал меня и встал в дверном проеме. «Не, ну погоди, ладно, я попрошу его не звонить». Он открыл дверь и выскользнул. «Все, скоро буду». Передвижной командный пункт. Полковник Шлеменко Вячеслав Родионович сидел за столом и проверял карту. Надо было подступить к дому так, чтобы не ранить сына князя. «Полковник», — забежал сержант в палатку, — «вышли из строя 4 танка. Так чините. Где механики?» — рявкнул он, оторвавшись от карты. «Механики сказали, что в двигателе что-то странное, как будто все изъедено. Это не подлежит восстановлению. Что ты мне голову морочишь? Пусть пришлют новые танки. Я что, тебя учить должен?» Ударив по столу, он вскочил. Шлеменко был неплохим магом-физиком. За долгую карьеру военного он смог заслужить расположение солдат, уважение князя и почет среди коллег. Он не боялся идти в бой, если понадобится, и считал, что если высшие силы наградили его такой магией, то ее необходимо использовать, а не проседать задницу в кабинетах. Надо было решить вопрос с князем Кузнецовым, и если ему это удастся, то он сможет достигнуть новых высот в службе. Возможно, ему дадут новое звание, хотя для него это все вторично. Он только делает свою работу и старается делать ее по совести. Ему не важно, кто прав, а кто виноват в конфликте. Историю пишут победители, так что прав будет тот, кто окажется таковым. Когда сержант покинул палатку, Шлеменко достал из кармана портсигар, закурил и посмотрел на фотографию жены и дочки. На улице послышались крики. Сначала в отдалении, но они приближались. «Что за чертовщина?» — пробубнил он и вышел. «Полковник, это нападение, Кузнецов, это его люди!» Кричали солдаты и бежали вперед на звуки битвы. Это все больше напоминало какой-то второсортный боевик. Люди просто разлетались в разные стороны словно кегли. И полковник Шлеменко пошел в ту сторону. «Автоматы, почему не стреляете?» Рявкнул он бегущим сбоку солдатам. «Он слишком быстрый, можем задеть своих. Говно, он как-то упустил этот момент. Открыть одну сторону, расстрелять нападавшего». Он сам схватил автомат и побежал в бой. Оказалось, что это всего лишь один человек, но странный, очень странный. У него было четыре руки. Над головой что-то светилось, похожее на обруч, а сам он больше походил на какое-то божество. Редкие пули от него отскакивали, а холодное оружие просто не успевало его задеть. Одним ударом он пробил грудь штатного мага. Еще два отправились в полет на пару десятков метров. «Полковник, что будем делать? Я уже дал приказ, ведите его к опушке», — рявкнул он. Существо замерло и посмотрело на полковника. Секунда, и оно уже приближается к нему. «Ну давай», — крикнул военный и побежал на монстра, стреляя из автомата. «Ты-то мне и нужен», — произнесло существо. Остальные солдаты со всех сторон ринулись на врага, пытаясь хоть чуть-чуть остановить его, но все было бесполезно. Он как бульдозер пер на полковника. «Вы больше не нужны», — прогремело существо и хлопнуло в ладоши. Ударной волной раскидало всех в радиусе 20 метров. Остался стоять только полковник Шлеменко. Он был достаточно сильным и опытным магом, чтобы вовремя напитать тело энергией. «Мужик», — помахал рукой враг, — «а ну, иди сюда». У существа глаза вспыхнули огнем, а сам он стал больше в размерах, мышцы так и выпирали. Шлеменко не был трусом, он открыл огонь. Как только патроны кончились, быстро перезарядил и продолжил стрелять, хоть и видел, что пули просто отскакивают от него, не причиняя вреда. Постепенно отходя назад, он понял, что уперся в грузовик, его загнали в тупик. Патроны в автомате закончились. Откинув в сторону бесполезное оружие, он выхватил пистолет. На этот раз он старался попасть в голову. Слабо, вздохнул монстр, поймав двумя пальцами очередную пулю. Еще одну он схватил зубами. Вот и пистолет полетел в сторону. Полковник понимал, что враг слишком силен. Его не победить. По крайней мере сейчас. Он знал, что со склада должна приехать специальная бомба-антимаг, но она не успеет. Слишком далеко. Но и отступать Шлеменко не собирался. Особенно перед смертью. Вытащив нож, он принял боевую стойку. «О, уважаю, умереть с честью, уже награда», — улыбнулся враг и начал уменьшаться в размерах до состояния обычного человека. Полковник даже удивился, что перед ним стоит хоть и здоровый, но вполне обычный мужчина. Наклонившись к одному из контуженных солдат, он достал у него кинжал и принял такую же стойку. «Как тебя зовут, мужик?» — кивнул нападавший. «Вячеслав, а ты?» «Я Чалка Нерук Сиреневый, но тут меня называют Валерой». Полковник напитал тело до отказа, догадываясь, что этого может не хватить, но и просто так умирать он не хотел. Валера дернулся и исчез с поля зрения. Шлеменко даже не понял, как так получилось, но в этот же момент его ударили в бок. Кости затрещали, но выдержали. Сам он отлетел в ближайшую палатку. Медленно услышал он голос врага и постарался выбраться, но Валера уже был рядом и наступил на лезвие ногой. «Ты показал отвагу». Он присел перед военным на корточки. «Я проиграл. Убей меня», — вздохнул полковник и, достав из портсигара сигарету, закурил. «Только позволь докурить». Глаза Валеры моментально вспыхнули от гнева. Он схватил полковника за ворот и приподнял над собой. «Если ты и правду так любишь сражаться, то прекрати конючить и молить о том, чтобы тебя прикончили. Перестань думать о поражении и смерти. Признать поражение можно лишь после смерти. Если ты проиграл, но не погиб, значит, сегодня тебе улыбнулась удача. Ты меня не убьешь, и не собирался», — улыбнулся Валера. «У меня послание от Михаила, перестань ему звонить». В следующее мгновение Валера накинулся на мужчину и раздался взрыв. «Ха, ты посмотри, какой живучий!» Из клубов дыма показались двое. Валера стряхнул с плеч землю и посмотрел на полковника. Тот потерял сознание, но был жив. «Вы еще что за клоуны?» У него над головой вспыхнула диадема. «А ты думал, что будет все так легко? На Урале есть сильные маги», — весело сказал мужик с бородой и лысиной. За его спиной красовался топор. «Че ты с ним разговариваешь? Нам не за это заплатили деньги», — вздохнул тощий с седыми волосами. «Здоровяк, неважно, насколько ты силен. Против двух высших архимагов у тебя нет шансов. Валера расплылся в улыбке и вытер подступающие слезы. Расправив плечи, он поднял голову к небу. «Ну, наконец-то! Я знал, я верил в то, что сильные притягивают сильных». Его тело начало постепенно окутывать дымкой. «Жаль, что вы попали на меня. Возможно, Михаил был бы более гуманен, но не я. С такой дерзостью говорить со мной никому не позволено. Вы же не будете против того, что я немного покрасуюсь?» Он поднял руку в перчатке. «Я расцениваю вас как угрозу 10-го уровня». Оба мага переглянулись. Бородатый достал топор, а седовласый длинный меч. «Снять ограничение на пропускную способность до 10-го уровня. Разрешение на использование всех резервов, доступных телу. Снятие ограничений продолжится до полного поражения целей». Валера снял ограничение, предостерегла Лора. «Хотя это я и сам прекрасно почувствовал. Огромная тяжесть появилась в моем внутреннем хранилище. Я посмотрел на часы. Время близилось к вечеру. Ты нашла Машу?» — спросил я. «Нет, но к нам движется все больше техники. Пока враг окружал нас, я тоже не сидел на месте. И сейчас львиная доля энергии шла к Таре. Помимо того, что она производила термитов с огромной скоростью и отправляла ломать технику, также часть ее жучков рыла туннель под особняком. Я мог телепортироваться. Для меня не проблема пожертвовать солдатам в горячке боя, но вот как со Светой, у меня не было практики телепортации в паре, да и еще вторую жертву искать. Поэтому я решил, что туннель для нее безопаснее, да и Баскакова можно вывести, если совсем станет худо. И судя по всему, это худо наступило, но не для нас, а для окружающих особняк. Армия Карамурзина и Александровой натолкнулась на войска Кутузовой. Как я это узнал? Да по звонку. Графиня спросила, с какой стороны центральный вход, и где легче всего прорываться. Я объяснил подробно и дал координаты. Главное, чтобы они не натолкнулись на Валеру, а то тот еще долго будет играться с теми двумя магами. По дороге к лазурному особняку. Ты сказал, что шаришь в этой теме. Ты. Орал в рацию один из командующих армии Александровой. Занимайте оборонительные позиции. У вас там куча техники. Да мне насрать, что она вышла из строя. Чините. В бронированном грузовике ехали князь и княгиня. Два командующих армиями и два телохранителя. Все нормально, Паша? Спокойно спросила княгиня. Да, Александра Александровна, все хорошо. Мы прибудем в самый разгар. Графиня Кутузова уже у границ поместья и вступила в легкий конфликт с нашими ребятами. Сейчас все направлялись к особняку, где сидел Кузнецов и Нахимова. Там же где-то с ними был и сын Карамурзина. Князь же сидел и спокойно смотрел в окно и крутил в руках маленькую стеклянную палочку. На специальной переносной кровати лежала Мария. Она до сих пор была в состоянии сна. «Дима, ты какой-то тихий, все хорошо?» – спросила княгиня. «Со мной, да», – он повернул голову и все увидели его светящиеся от энергии глаза. «Со мной давно не было так хорошо. Я уже и забыл, каково это – воевать. Думаешь, нам удастся подавить силы Кутузовых?» Спокойно спросила она и не потому что переживала, а больше из-за интереса, разумеется. «К тому же, где Нахимовы? Я их хочу сокрушить». Княгиня ухмыльнулась. Она не меньше Карамурзина хотела вступить в бой, а уж появление Марфы Кутузовой было сущим подарком судьбы. Теперь-то она сможет отыграться за старые обиды, и наплевать, что это против законов. Мало ли что может случиться во время масштабной битвы, верно? Глава 18. Чем удивить князя? Военный имперский аэродром, деревня Зырянкино, Урал. Безымянный истребитель приземлился на посадочную полосу и медленно покатился к ангару. В аэродроме было мало персонала, именно поэтому Сергей Александрович и выбрал его, как место посадки. Да, до Екатеринбурга далековато, но расстояние не проблема. Ему уже было известно, где находится Михаил со Светланой. Известно, что графиня Кутузова пришла на подмогу и теперь идет битва. По всей логике князь Карамурзин и княгиня Александрова поедут туда же. А состряпать наспех какое-то дело на Урале для князя такой важности не было проблемой. Ваша светлость, вытянулся по стойке смирно командир аэродрома. Он лично пришел поприветствовать такого почетного гостя. Приветствую, спрыгнув с кабины пилота, Есенин ловко приземлился. Ваша светлость, осмотрел его с ног до головы командир. Вам что-нибудь нужно? Автомобиль, кортеж, сопровождение? Нас поздно предупредили о вашем визите. Не заморачивайтесь, махнул рукой Сергей Александрович и направился к выходу. Мне нужен только автомобиль, без водителя. Я тут долго не задержусь, так что заправьте самолет, когда вы вернетесь. Поинтересовался мужчина. Ему было неинтересно, Какие дела могут быть у князя? Мало ли что, это не его забота. Но вот что было его заботой, так необходимость подготовить судно к отлету, когда это необходимо, через 12 часов максимум. На всякий случай, предупрежу вас, что около Екатеринбурга ведутся бои. Как вы наверняка знаете, родовая война Кузнецова с Нахимовой и Карамурзина с Александровой. Да, в курсе. Я буду в Соликамске, соврал Есенин, чтобы отвести от себя любые подозрения. После чего запрыгнул в предоставленную машину и уехал. Командир аэродрома подошел к своему помощнику, который осматривал истребитель. «Мощная штука», — кивнул тот на самолет. «Ты не заметил?» Есенин как-то странно себя вел. «Это не наше дело, начальник», — улыбнулся мужчина. «Но вот что странно, зачем он взял с собой кучу боевых артефактов и надел доспехи?» «Военный имперский аэродром, в 2 километрах от Екатеринбурга. Госпожа Дункан, вы к нам по делу?» Расплываясь в улыбке, спросил один из работников аэродрома. Спрыгнув с кабины, она окинула пренебрежительным взглядом молодого парня и перевела глаза на начальника аэродрома, который подбегал к ней с встревоженным видом. «Новенький», — кивнула она на молодого парня. «Да», — виновато улыбаясь, почесал затылок начальник. «Прошу простить, я не доглядел», и тут же, изменившись в лице, испепелил взглядом своего работника. «Быстро за лестницей, болван, это же Айседора Дункан». Парень растерянно захлопал глазами, но побежал исполнять приказ. «Я возьму штатную машину», — продолжила Дункан, наблюдая, как к месту второго пилота подкатывают лестницу. «Люся, спускайся». Женщина медленно сняла шлем и перелезла. Айседора же про себя подметила, что ее спутница двигается привычно, как будто они уже летала на самолетах. Спустившись, она подошла к Дункан. В руках небольшая сумка, набитая разными склянками. «Ой, Витенька, здравствуй», — улыбнулась Люся, обращаясь к начальнику аэродрома. «Сколько лет, сколько зим». Дункан и Витенька, которого подчиненные называли Виктор Валерьевич, переглянулись. «Простите, а мы разве с вами знакомы? Я бы точно запомнил такую очаровательную даму», — краснея словно школьник, — произнес мужчина. «Разумеется», — улыбнулась женщина. «Тебе тогда было 5 лет. Помнишь, ты ездил к своей бабушке, Дарье Константиновне, в деревню? Ну, было такое», — неохотно кивнул Витя. «А помнишь, как ты упал с крыши и переломал все кости?» Тут-то до него и дошло. Короткие куски воспоминаний всплыли в голове, словно яркие вспышки. В то лето он пускал воздушного змея и, не посмотрев под ноги, упал с крыши 2-го этажа, прямо на каменную насыпь. И переломы костей, это еще мягко сказано, было пробито легкое, открытая рана головы. Вообще он не должен был выжить. Но дедушка, подхватив внука на руки, добежал до соседки. Виктор как сейчас помнил эти яркие глаза, добрую улыбку и почему-то большую грудь. Женщина была очень красивая. И когда он пришел в себя и открыл глаза, лежа на лавке, то первое, что он увидел, это ее, в белом обтягивающем халате. «Тетя, я умер, ой», и ее прелести колыхнулись. Очнулся. «Молчи пока, у тебя мало сил. Поспи. Вы такая красивая», его тут же начало клонить в сон. «Вырасту и женюсь на вас». И теперь, вспомнив все, он стоял с открытым ртом. «Тетя», — тихо сказал он, — «вы нисколько не изменились». «Правда?» — улыбнулась Люся. «Я по-прежнему красивая». Она подошла к мужчине и провела по тому месту, где была сильная рана. «Рада, что у тебя все хорошо, мальчик». Дункан проверила снаряжение и раздраженно подошла к парочке. «Закончила свои фокусы, теперь можем ехать?» «Конечно». Когда они сели в машину, Люся повернулась к Дункан. «И что, даже не спросишь, а зачем? Это не моя история. Не хочу загружать голову ненужной информацией», — пожала плечами Ася. «Иногда у нас только и остается, что память», — вздохнула женщина и перевела тему. «Ты знаешь, куда ехать?» «Разумеется», — Ася протянула ей телефон с сообщением от Валеры. «Там был адрес. Он или полный кретин, или гениальный стратег», — вздохнула Люся. «Пристегнись, мы будем там через 3 часа. Еще эти пробки, будь они неладны». Вся трасса была забита военной техникой с гербом рода Карамурзиных или Александровых. Появление дружественной армии немного ослабило давление на дом, но я не сильно это ощутил. С начала прямого столкновения Кутузовой с армией неприятеля особняк тоже стали осаждать. Пришлось обороняться, ожидая подкрепления Нахимовых и прорыва Кутузовой. Но также я знал, что это не основные войска, самые вкусные на подходе. «Что-то они слишком обнаглели», — сказал я, Когда мы со Светой зачистили первый этаж от солдат, становится скучно. Света постепенно входила в раж. Она уже с ног до головы была покрыта кровью. Лора периодически делала сканирование на наличие ран, но ее регенерации вполне хватало, чтобы заживлять мелкие ссадины и порезы, а больше ран моя жена и не получала. «Миша, я нашла их», — сказала Лора. «Карамурзин и Александрова. Скоро будут у нас. С ними Маша. Покажи». Болванчик включил изображение. Они ехали в военной машине. Как и говорил Карамурзин, с Машей было все в порядке за исключением того, что она без сознания. «Сможешь незаметно подобраться к телу?» – спросил я. Но в ту же секунду изображение пропало, а я почувствовал, что деталька уничтожена. А во, меня слегка повело, и Света подхватила под руку. «Ты чего не выспался? Они сильны. Кто-то из них уничтожил детальку болванчика. А ты чего ожидал от князей? Я же решил, что надо немного перевесить чашу весов на нашу сторону. Любавка», — позвал я, и со второго этажа, словно табун лошадей, прибежала моя девочка. «Не споткнись, я аккуратно же», — совсем по-детски сказала она. «Этот парень уснул, от него пахнет. Ну, что поделать, такие нынче княжата», — развел я руками. «Но я тебя вызвал по другому делу». Она села за задние лапы и скрестила четыре передние. «Полезай на крышу», — показал я пальцем наверх. «Пора скинуть на них один метеорит, чтобы не расслаблялись. Ты можешь определить, где графиня Кутузова?» «Нет, в той стороне», — я показал пальцем на север. «Туда не надо скидывать. А ты знаешь, где Валера?» «Да, знаю». Радостно закивала она и повернулась. «Там, умничка, туда тоже не надо скидывать, а то дядя Валера будет ругаться. Лучше между ними. Выбирай сама, ладно?» Любавка призадумалась и медленно побрела наверх. На лестнице она остановилась и посмотрела на меня. «А я могу скинуть сразу два, и направо, и налево, а почему бы и нет? Если для тебя это не тяжело, то можешь, конечно». Я показал большой палец, и Любавка с разбегу выпрыгнула в окно и поползла на шпиль особняка. Северная часть территории. Армия рода Кутузовых. Графиня Кутузова Марфа Андреевна пребывала в смешанном настроении. С одной стороны, ее дочь похитил мудозвон Карамурзин на пару с княгиней Александровой, а все в империи знали, что она та еще старая корова. Но с другой, она давно не надевала доспехи, к слову, сделанные самим Толстым. Тонкая кожаная пластина облегала фигуру, подчеркивая все выдающиеся места. Небольшой плащ придавал ей эстетики, а также обладал магическими свойствами. Встав перед зеркалом и затянув ремни на ногах, Кутузова выпрямилась и покрутилась. «Отлично, все еще сидит по фигуре», – пробубнила она. «Пока все шло по плану. Надо разбить вражескую армию и пройти к Михаилу в особняк. Как он ей заявил, у него в заложниках сын Карамурзина, Коля Баскаков. По логике князь должен прийти спасти свое дитя. А если придет и он, то обязательно привезет и Машу». От одной мысли о том, что ее, беременную, похитили, по телу графини пошли волны силы. В помещении стало намного жарче. «Госпожа», в шатер заглянула ее ближайшая помощница. «Враг перешел в наступление, у них на первой линии маги. Что делаем?» «Перешли в наступление», еще сильнее вспыхнула Марфа Андреевна. «Он еще имеет наглость». Молниеносным движением руки она выхватила из ножен меч и направилась на улицу. Там ее ждал передовой отряд Кутузовых. Специальная группа сильных магов, для точечного прорыва в стан врага. «За мной». Даже не посмотрев на них, она прошла мимо и направилась вперед. Битва происходила на широкой поляне в лесу. Свистели снаряды, что-то взрывалось. Постоянно в небе мелькали заклинания. Когда на поле битвы появилась графиня, часть солдат расступалась, уступая ей дорогу. Кутузова подошла к командиру первой линии. «Смирнов, доложи», — встала она у него за спиной. «Госпожа», — оторопел мужчина, — «враг наступает с левого фланга. Нам удалось пробиться вперед на сотню метров, но на этом все. Сейчас они используют магов-физиков». «Сколько?» «Около 20, точнее не могу сказать». «Поняла». Она посмотрела на свою группу. «Все одеты в одинаковую броню, и различить, кто из них мужчина или женщина, можно только по виду доспехов. Третье построение. Никакой пощады. У них моя дочь». По мечу Кутузовой пошел красный огонь. «Если я увижу, что вы жалеете врага, я лично отрублю вам голову». «Есть», — хором ответила группа, и начало перестроение. Графиня пошла вперед. Враг был в 200 метрах у границы леса. Они отстреливались, но с левого края велась ожесточенная битва. Были слышны взрывы, сыпались искры, кричали раненые, и постоянно слышались звуки резни. Ровным строем остальные бойцы шли за ней. Когда первые заклинания начали разбиваться о щиты, один из членов группы поднял руки. Огненный шар и огромное ледяное копье рассыпались, окатив Кутузову прохладными брызгами. Она даже бровью не повела. Солдаты врага, увидев подкрепление, открыли огонь, но графиня ловко отбивала пули. И когда столкновение оказалось неизбежно, первой в ближний бой прыгнула она. Это был настоящий танец смерти. Враги видели только яркую вспышку, и то не всегда. Некоторые даже не понимали, как распрощались с жизнью. За считанные секунды отряд Кутузовой пробился к основной силе врага, оставив за собой широкую полосу из мертвых тел. «Неужели сама графиня Кутузова решила нас навестить?» — крикнул сильный физик с топором. Под 2 метра ростом, в тяжелых доспехах, казалось, его не брало ни одно оружие. «Будет честью убить вас, графиня!» — не дорос. Фыркнула Кутузова и крикнула через плечо. «Танечка, подойди сюда, пожалуйста. Тут для тебя работенка». Из толпы вышла невысокая девушка. Она была самой маленькой в отряде и напоминала ребенка. «Разберись вот с тем», — махнула головой Кутузова, — «и принеси мне его голову». «Слушаюсь», — произнесла девушка и пошла вперед. Остальные бойцы рассредоточились по территории и потихоньку уничтожали других солдат. Когда Танечка подошла к здоровяку с топором, она даже не доставала ему до пояса. В руке у нее появился коротенький тонкий кинжал. «Это даже не смешно, графиня», — зарычал здоровяк. «Ты считаешь меня недостойным? Так попрощался же». Но договорить он не успел. Голос дрогнул, а на плече уже сидела та самая девушка. В воздухе еще был заметен яркий тонкий след, который проходил через шею. Здоровяк попробовал посмотреть на девочку, но голова отвалилась и чуть не упала на землю. Миг спустя ее за волосы держала Таня. «Как вы и просили, госпожа», — безэмоционально произнесла Танечка. «Молодец». Взяв голову, Кутузова подняла ее над собой и прокричала на все поле. «И так будет с каждым. Никакой пощады, никаких переговоров». Графиня уже хотела отдать приказ к атаке, но заметила, что большинство солдат на поле боя замерли и смотрят куда-то наверх. «Что происходит?» – прошептала она, подняв глаза. «Это шутка?» Со стороны особняка с неба падал огромный метеорит. «Кузнецов, что ты творишь?» «Разумеется, мой расчет в том, что это немного успокоит наступление. И это сработало. А теперь на выход, господа». Взяв мечи в руки, я посмотрел на Угольков, Кицуню и Еву. «Немного разомнемся перед приездом главных лиц. Как только мы выбежали из центрального входа, то надеялись, что встретим хотя бы простых солдат, но нет. Видимо, я давно просматривал периметр. Кто мог, отступал к лесу, оставив территорию вокруг особняка в руинах. Только с противоположной стороны дома до сих пор гремели звуки битвы Валера и его противников. Мне даже стало интересно, чего он так долго. Но оказалось, что он гонял 2 магов по территории, нарочно промахиваясь, а те бегали от него в ужасе. Ни о какой битве уже не шла речь. Любавкин прием оказался очень эффектным. Теперь на территории особняка есть небольшой, но настоящий метеорит. И все же мы толпой пошли в лес. Именно там происходило все самое интересное. «Миша, что-то не так», — предупредила Лора и в следующую секунду закричала. «Прыгай назад». Я не стал размышлять и со всей силы отпрыгнул. В то место, где я только что стоял, ударил черный луч и сделал в земле глубокий кратер. Света была в нескольких метрах от меня, так что она успела среагировать, но даже так волна ее откинула. Остальные питомцы не пострадали. «Ты как?» Я тут же оказался у супруги и помог ей подняться. «Все хорошо», — потирая лоб, сказала она. «Что произошло?» «Не знаю». Болванчик залетел в кратер, показывая мне все. «Света», — я схватил ее за плечи. «Беги в особняк, там в подвале есть ход. Три уже ждет тебя. Переберетесь в более безопасное место». «Поняла, но», — растерялась она. «Беги, нет времени объяснять. Я останусь с тобой, сражаться. Если с тобой что-то случится, я не смогу себе этого простить и уйду в горы отшельником, или сделаю вообще. Ух, я буду страдать». Из кратера раздались потрескивания энергии и постепенно пространство вокруг начало окутывать темным туманом. «Беги», — я сказал. «Тут небезопасно, и все же какая чудесная у меня жена, все прекрасно понимает. Да, есть еще небольшие сомнения в моих силах, но в остальном вообще молодец». Как только Света скрылась, я повернулся к кратеру. «И зачем ты пришла? Только не говори, что ты и тут замешана. Ну, «Как ты можешь такое говорить?» Из тумана раздался уже знакомый голос. «Все же Кузнецовы должны присутствовать в крупных сражениях. Ты не Кузнецова. Ой, как неловко. Но и ты не Кузнецов. Вот так неожиданно. Марина Кузнецова вышла из тумана. Мы оба обманщики. Хочешь сразиться?» Пожал я плечами. «Без проблем. Мне уже не первый раз отправлять вашу братью подальше. Как там твоего господина зовут?» «Нечто», — смышленый улыбнулась она. «Но я пришла не драться. Мой господин хочет с тобой поговорить, чтобы ты не питал иллюзий». Глава 19. Битва перешла в ближний бой. А ведь я мог бы спокойно жить в общаге, ходить на лекции и оттачивать мастерство воина и мага. Столько всего еще не изучено. И как так получилось, что со мной решил поговорить тот, кто виноват во всех бедах на земле, где я свернул не туда, в тот момент, как решил вступиться за Свету? Нет, точно не тогда. Раньше, в Китае, может, Эль в Валахии стал отправной точкой, или день рождения Света в Японии и уничтожение местных сосудов? Нет, намного раньше, до победы в Универсиаде. Возможно, когда я впервые встретился с Алисой, да, наверное, тогда. И как бы мне не хотелось, но надо послушать, что хочет от меня божество. Оно же божество, верно? Я убрал мечи за спину и кивнул. Слушаю. Отлично, а то я думала, нам придется немного повозиться в пыли, сказала Марина и, наклонив голову, начала что-то нашептывать на неизвестном лоре языке. Через минуту она подняла глаза и взгляд изменился. Это явно уже не генерал, он, нечто. В черных глазах пролегли целые океаны невозмутимости. Выражение лица наполнило спокойствие, а движения стали плавными. «Здравствуй, Михаил». Голос совсем отрешенный. В нем не чувствовалось ни ненависти, ни злости. Я ухмыльнулся. «А ты, как я понял, и есть тот, кто виноват в падении метеоритов и гибели миллионов людей?» «Да, это я. Но я пришел не для того, чтобы слушать очевидное. Вот как? А зачем ты здесь? Я хочу предложить тебе присоединиться ко мне. Ты загадка, Михаил. Аномалия. Тебя не должно быть в этом мире. И не скрою, мне правда интересно, кто ты. Забавно, но для меня аномалия – это ты». И я расслабленно пожал плечами. «Уж твое присутствие на этой планете никак нельзя назвать нормальным явлением». Нечто наклонил голову на бок. «Ох, не тебе это решать. Это мое желание, и я захвачу эту планету, рано или поздно. Жаль тебя огорчать, но я тебя остановлю. И нет, не из-за гордыни. Просто зло должно быть побеждено. Михаил, у тебя раздутое самомнение. Для такого, как я, ты...» Он осмотрелся. «Скажи, что бы ты почувствовал, если бы с тобой заговорила бактерия и вдруг начала задираться? Земля – всего лишь песчинка в крохотной солнечной системе, а та в совсем недавно зародившейся галактике. Я стар, Михаил, очень стар, но я предлагаю тебе подумать. Представь, сколь незначителен ты перед вечностью. Наверное, подобные слова обязательно напугали бы простого человека. Но я прошел через слишком много испытаний, чтобы верить каждому проходимцу, возомнившему себя божеством». Я покачал головой. «А вот что я тебе скажу, нечто. Ты бы не стал переманивать меня на свою сторону, если бы не чувствовал во мне угрозу или выгоду для себя. А это значит, что потенциально ты чувствуешь во мне что-то опасное, верно?» Он вздохнул и сказал. «Ты помеха, но не больше, чем камешек на пути каравана. Жаль, что ты не хочешь сотрудничать по-хорошему. Так или иначе, но твое тело все равно станет моим, и я буду наблюдать за твоими страданиями. И начну с твоей жены. Так это был ты». Мысленно я отдал приказ Лоре пустить как можно больше энергии вверх. Нечто устало улыбнулся. «Неужели ты думал, что этот болван-князь способен на нечто подобное? Твой водяной остановил бы его еще на подходе. Хотя, судя по тому, что ты до сих пор не догадался, кто это был, вы там все недалекие. Что, раз переговоры провалились, я не вижу больше смысла общаться с песчинкой внутри другой песчинки. Убей его, мой генерал». И тут взгляд Марины потух. Чернота пропала, и глаза стали прежними, более человечными. «С удовольствием», — растянулась она в улыбке. «И пока я разберусь с тобой, моя подруга как раз закончит с твоей второй женушкой. Скучно». Валере было невыразимо скучно. Ну как же так, стоило только открыть 10-й уровень силы и чуть-чуть поиграть мышцами, как эти балбесы сразу посыпались. Одно движение грудной и, бэнк, оторвавшаяся пуговица проделала в дереве сквозное отверстие, а затем в следующем, и в следующем. У бородатого же просто сломался топор, не боец. Стоило зыркнуть в сторону Седова, и он сломал свой меч, и даже не о голову Валеры. Гадкая железка просто рассыпалась у него в руках, вот прям сразу, пух, и седой хер хлопает глазами, сжимая в руках рукоять. Да, Валера явно перестарался с открытием сил. Даже не так, сам процесс высвобождения силы вызвал огромный всплеск энергии, и у этих двоих кретинов сразу коленки задрожали. «Слушайте», — почесал затылок Валера, — «может, вы хотя бы притворитесь, что можете мне противостоять?» А, увы, нет. После короткой и совсем скучной схватки оба упали на задницы. Еще пара шлепков, и они, завывая, ринулись на утек. «А ну стойте! Поворачиваться к королю спиной – это преступление, карающееся смертью». И Валера сорвался преследовать их. «Ну хоть погонять вокруг поместья он точно должен этих двоих. Стойте! Ну хоть сделайте вид, что вы готовы умереть как мужики!» – рычал Валера, метая молнии им под ноги всеми четырьмя руками. «Нет, не с расчетом убить их одним ударом. В чем смысл, если стоит им только сдохнуть, как его силы сразу пропадут? Надо погонять их подольше, а еще опробовать свои прежние силы». У него перед глазами появился целый список мощнейших заклятий и усилений. Валера даже завис, просматривая, казалось бы, давно утерянные способности. А эти двое решили воспользоваться его заминкой. Соединили свои сверкающие кольца и направили на него сгусток энергии. Полетел он обратно в горе магов. Их разбросало в стороны как кегли. «Пощади, пощади, у меня жена и дети», — повизгивал снизу бородатый лысик, которого Валера придавил ботинком как таракана. «Не мешай», — зарычал Валера и шлепнул его по лысой башке. «Если не способен мне противостоять, то лежи смирно, смертный». Тот засопел, и Валера закатил глаза. «Наберут этих архимагов по объявлению. Так, а где тот второй, седой? Так, а что это так щекотно?» Валера повернулся. Седовласка стоял у него за спиной и пытался проткнуть его магическим копьем. В следующую секунду от столкновения с телом Валеры этот придурок вспыхнул ослепительным светом, а затем просыпался на землю кучкой золы. «Посредственность», — вздохнул Валера, а затем опустил все четыре глаза вниз. А там внизу были только сопли, слюни и слезы. «Что же мне с тобой делать?» — задумался Валера, еще раз почесав башню. «Нет, убивать этого остолопа не вариант, силы сразу же пропадут, да и он вроде уже готов ему ботинки лизать, лишь бы не стать кучкой золы. Если так, лучше взять с собой и носить в кармане до окончания битвы, а там он что-нибудь придумает. А ну иди сюда», — сказал Валера и, схватив лысого за шкирку, бросил на плечо. «Не рыпайся, а то прихлопну как букашку». Да, наверное, его новый облик быстро расходовал силы, но можно же использовать их поэкономней, да и врагов еще целая куча. И высматривая, кого бы еще победить, Валера направился обратно в особняк. Взрывы преследовали Свету каждый шаг, что-то грохотало, ревело и сыпалось с неба огненным дождем. Сверкали молнии, а в траве она замечала выжженные следы. Кажется, Валера веселится не на шутку. Даже стыдно как-то бежать спасаться в особняк, когда драка в самом разгаре. И за кого Миша ее держит? За девчонку, что ли? Сука. Но обещание она дала, так что лучше не выпендриваться. Только Света вошла обратно в особняк и ступила в холл, как услышала по ступенькам центральной лестницы звуки шагов. Она подняла глаза и увидела наверху маленькую девочку, не спеша спускающуюся к ней. В руках у нее была цепь, на которой вращался шипастый и сверкающий шар Моргенштерн. «Куда собралась?» — расплылась в улыбке близняшка. «Ты же новая жена Кузнецова, верно? Я тебя помню в том подвале». Бам! И шар рухнул на ступеньку. Огромный кусок откололся, и камешки посыпались к ногам Светы. «А ты красивая», — сказала девочка, приложив пальчик к губе. «Как думаешь, вмятина в черепе тебе пойдет? Ты сюда болтать пришла или сражаться?» Холодным взглядом Света смотрела на врага, и улыбка девочки стала шире. Подскочив, шар завращался как лопасть. Со ступенек посыпались искры. Света хотела броситься с незащищенного бока, но та резко поменяла направление движения, теперь искры сыпанули с другой стороны. Через мгновение шар полетел ей в лицо. Ловко отбив снаряд, Света рванула в бой. Противница быстро перехватила оружие, и шар рухнул на Свету сверху. Ударом ее отбросило. Отбив шар еще пару раз, она отступила. Близняшка загремела цепью, теперь шар вращался восьмеркой. В следующую секунду он превратился в мутное жужжащее пятно. «Играешься?» — ухмыльнулась Света, пытаясь предугадать движение шара, а девчонка принялась еще и насвистывать при ходьбе. «Ой, с какой стороны прилетит подарок?» — хихикнула она. «Даже и не знаю. Ой, как быть?» Но тут у нее из-за спины показалась тень, а затем по ступенькам посыпалась целая волна жуков. Вздрогнув, близняшка обернулась. Шар ударился о ступеньку и покатился. Свет рвануло в тот же миг, грохнуло, и лестницу накрыла волна пыли. Проморгавшись, Света встала с пола и ощупала себя. Сильно болела нога, да и ссадин было не счесть, но вроде все цело. Раздался визг, а затем со стороны входа выросла тень, гигантская. Над ее головой сиял какой-то обруч, и у нее было четыре руки. А генерал оказался достойным противником. Оставив Угольков и Кицуню охранять тылы, я сошелся с этой тварью один на один. Кавалерия в лице Александрова и Карамурзина должна была вот-вот прибыть. Ох, жар от нашей схватки поднялся такой, что, наверное, у всех в округе выступил холодный пот. Но в конце концов мне удалось сломать эту дрянь. Увернувшись от всех заклятий, которые неслись на меня со всех четырех сторон, я прыгнул. Ярх сверкнул в моей руке, и, наверное, за долгие столетия в глазах этого генерала появилось удивление. Сверкнуло, и генерал завертелся в воздухе. Затем прочертил в земле огромную борозду, но в ту же секунду уже стоял на ногах. Нет, убивать ее нельзя. Все же она находится в теле матери настоящего Миши. Но как же сладить с этим мощным магом, да и так, чтобы не сильно повредить телу? Вместо ответа все озарил ослепительный свет, и я приготовился отражать новую атаку. Но он лился откуда-то сверху. Мы подняли глаза, метеорит. Эта тварь увела нас слишком далеко от безопасной зоны. Вскрикнула Лора, и в следующий миг земля вздрогнула. Округу накрыло огнем. Я прыгнул на землю, активировав всю защиту, которую мог. Все потемнело, как будто нас накрыли огромной крышкой. Затем забрезжил свет, и я увидел купол. Зараза, где генерал? Огляделся я. Пройдя немного вперед, наткнулся на выжженный участок. Именно там в последний раз я видел противника. Сбежала, зараза, воскликнула Лора. Эй, полегче, все же это моя мама. Сбежала, зараза, в теле твоей мамы. Уже лучше, вздохнул я и убрал мечи, затем огляделся. Да, а от нашей драки территорию выжгло практически в ноль. А тут еще и метеорит. Прямо пейзаж из какого-то постапока, серость, коряги, недавно бывшие деревьями. Все скрыты серой пеленой, в которой бродят черные тени. Вскоре они подошли поближе, и я узнал Угольков. «Сворачиваемся», — распорядился я, собрав их вместе. «Отходим к дому, а не то». А не то показалось практически сразу. Вдалеке я увидел танки. Рядом и вправду грохнулся метеорит, а затем сразу второй. Подразделения 4 и 6 полностью уничтожены, доложили по рации. С пятыми и вторыми налаживают связь, но... «Что за черт?» – охнул князь Карамурзин. «Да как такое может быть, Александра?» «Плевать!» – зашипела княгиня. «Быстрее! К дому!» Водитель поднажал, и вскоре они в сопровождении танков уже подъезжали к особняку. «Держите окна на прицеле!» Броневик остановился. Они не спешили выходить, пока особняк заканчивали окружать. Рация болтала не переставая. Похоже, метеориты тупо снесли треть их сил. Затем рация резко замолчала. Стало так тихо, что Карамурзин услышал, как скрипят зубы его подруги. Где-то далеко-далеко рвались снаряды и сверкали заклинания. Он всмотрелся в окно. Пространство вокруг было полностью уничтожено. Казалось, бой уже подходил к концу, но это была иллюзия, все еще только начиналось. «Кутузова близко», — сказала Александрова, вылезая из броневика с мечом в руке. «Она моя. Если ее войска немедленно не обезглавить, все усилия пойдут прахом». Карамурзин кивнул и тоже полез наружу. В гробу он видал графиню Кутузову. Ему был нужен сын, а еще голова Кузнецова с Нахимовой. Только он подхватил оружие, как к нему подбежали с докладом. «Дом в кольце», приложив руку к шлему, доложил командующий, «но подобраться ближе мы пока не смогли. Оттуда бьет какой-то мощный луч. Значит, будем прорываться», решительно сказал Карамурзин и вытащил из салона ящик. Открыв его, он ткнул пальцем в лежащие в нем артефакты. «Как только подойдем ближе, это нужно расставить по периметру. Найди быстрых и, главное, незаметных парней. Есть. Но что, выполнять?» Командующий кивнул и, подхватив сундук, бросился выполнять задачу. Эти артефакты князь готовил заранее, чтобы никто не смог бы подобраться к поместью, пока он будет сжимать своими пальцами глотку Кузнецова. Карамурзин повернулся к Александровой. Та отдавала распоряжение своим людям и выглядела при этом как на празднике. «Веселишься? Думаешь отомстить Марфе за старые обиды? Нет, дурочка, Кутузовых нельзя недооценивать, и при всей своей мощи у Александровой имелся один недостаток, она была слишком самоуверенной барышней и, наверное, даже мысли не допустит, что может проиграть. А вот Карамурзин был совсем другим. Он всегда продумывал все до мелочей. Все же это его война. А войны он привык выигрывать любой ценой. Звуки битвы я услышал еще на подступах к главному входу. Мы ворвались в холл и встали как вкопанные. Там все было разнесено в мясо, а на лестнице стоял Валера. В руках он держал двоих. Одной из них оказалась Света, а другой близняшка. Под его ногами пол буквально жил своей жизнью. Жуки роились сплошным ковром. Наверху лестницы сидела Трии, водя лапками в воздухе как дирижер, управляла своими детишками. «Еще раз попытаешься напасть на короля», — неистовствовал Валера, держа Свету на весу за ремень. «И я обижусь. Эй, я не знала, что это ты», — барахталась Света, пытаясь вырваться. «Ты, блин, похож на какого-то монстра из той вселенной, где труп на троне сидит. Пусти». Она повернулась ко мне. «Миша, скажи этому, Валера». «Ну ладно, ладно», — присмирел Валера и аккуратно поставил Свету на ступеньку, где не было жуков. Затем приподнял близняшку, которую держал за ногу. Она даже не дергалась, похоже, была без сознания. «И вообще, почему ты еще в такой форме?» — спросил я. «Уровень же должен отключиться, стоит только погибнуть всем целям». «А-а-а», — почесал затылок Валера. «Так цель еще жива». «В смысле? Где?» «Вот», и он указал на потолок. Мы все дружно подняли глаза. На люстре раскачивался какой-то бородатый мужик крайне отвратного вида, в лохмотьях и побитый. В руках он создавал какое-то заклинание. «Я заберу вас с собой». «Не заберешь», — пожал плечами Валера и, грустно вздохнув, поднял палец. С него тут же сорвалась молния, и бородач взорвался как мыльный пузырь. «Да, его кровью забрызгало всех». «Ну спасибо», — пробурчал я, отряхиваясь, и подошел к Свете. «Ты как?» «Нормально», — буркнула она, вытирая лицо носовым платком. «Я бы прибила эту девку, если бы не твой управляющий». «Хах», — расправил грудь Валера, который медленно-медленно уменьшался. «Если бы не я, ты бы лежала тут с пробитой башкой. Кстати, спасибо, что напомнила». И он, подняв близняшку, размахнулся кулаком. «Стой, нет», — крикнул я, и Валера остановился. «Ее нужно вытащить отсюда, в ней хаос». «А», — выдохнул немного расстроенный Валера. «Ну раз так, Тари, сию же секунду». Близняшка мягко упала в кучу жучков как на матрас, и они потащили ее прочь. «Так, дорогая», — сказал я Свете, — «вы с Тари и нашей хаосистской подругой уходите». И без разговоров. Она кивнула и, обняв меня на прощание, побежала за Тари. Мы же с Валерой поднялись на второй этаж и из окна увидели приближающегося врага. Вдруг зазвонил стационарный телефон. Странно, что он еще работал. «Я возьму», — сказал Валера и схватил трубку. «Алле, кто это? Кузнецов?» «Нет, это король». «Где Кузнецов? Дай ему трубку». «Кто тебя учил так подавать челобитную, королю невежда?» Из трубки зарычали, и Валера набрал в грудь побольше воздуха, чтобы уничтожить его морально, но я вмешался. «Валера, наверное, это меня, по поводу войны», и Валера охотно передал мне трубку. «Слушаю, князь». «Вы что, хотите сдаться? Что ты несешь, Кузнецов? Тебе пи». «Ага-ага, как обычно». «Это вы там, ваше сиятельство?» — спросил я, выглядывая из окна. «Кажется, вон тот толстяк в доспехах, вокруг которого светился воздух, и есть тот, ради которого мы все здесь сегодня собрались. Вокруг него было дохрена техники, и я решил, что она ему будет только мешать». Ко мне как раз подбежал Кицуня и с воинственным видом поднял все свои хвосты. Я кивнул ему, а затем начал смотреть, как мой питомец помноживает на ноль все эти достижения военной мысли. Глава 20. Все фигуры на доске. Около лазурного поместья. Сергей Александрович оставил машину за 10 километров от нужного места. Остаток пути он проделывал через лес. Если бы не конечная цель, то он бы улыбался. И поначалу князь Есенин думал, что эта операция будет хоть и неприятной, но не сильно сложной. Все же пока Кузнецов будет сражаться с армией Карамурзина и Александровой, он сможет добраться до Маши так, чтобы этого никто не заметил. А если и заметит, что ж, это будет последнее, что они увидят. Неожиданную потерю ребенка можно списать на стресс во время похищения. Притянуто за уши, но сойдет. Все же маги куда выносливее обычных людей. Были исключения с той же Дункан, но это редкость. Есенину было известно, сколько у каждой стороны сил, направление ударов, расположение подразделения Кутузовой, численность сильных магов и скрытые тузы в рукаве у каждого. Скорее всего, Александрова не выдержит и пойдет мстить Кутузовой за старые обиды. Когда он вышел на опушку леса, то замер от неожиданности. На территории особняка виднелся купол метеорита. Похоже, Любавка тоже решила действовать всерьез, или Кузнецов отдал ей такой приказ. Всю поляну занимали войска Карамурзина. В отдалении виднелись машины княгини, и они двигались на север, в сторону армии Кутузовой. «Угадал», — вздохнул Сергей Александрович. В душе до сих пор сидело нечто тягучее, в груди щемило. Совести вовсе кричала, что он совершает страшную ошибку, недостойную ни князя, ни человека. Да, а кто-нибудь вообще сталкивался с такой бедой, как у него? Тяжелые времена требуют тяжелых решений. Вдруг прогремел взрыв, и с неба упал еще один метеорит. Это было удивительно, но Есенин не придал этому большого значения. Ему надо быстрее найти Марию и сделать зелье. Выйдя из-за деревьев, он набрал такую дикую скорость, что обычный глаз его бы не заметил. Для начала необходимо было проверить тылы. Именно там они и могли держать девушку, чтобы воспользоваться ею как щитом, если Михаил прорвет ряды. Через полчаса Сергей Александрович ничего не нашел и решил подобраться к машине Карамурзина. «Эй, стоять! Ты кто?» – воскликнул солдат, увидев Есенина, когда тот осматривался. Князь не стал мудрить, шевельнул пальцем, и солдат упал замертво. Нападение раздалось сбоку. Второй солдат успел увидеть Есенина рядом с его мертвым товарищем. «Зараза!» Еще раз двинув пальцем, князь убил и второго солдата. Недалеко взвыла сирена, и со всех сторон показались враги. Есенин понял, что тут ему делать нечего. Все же разборка с ними отнимет много времени, а ему этого ой как не хотелось. К тому же имелась вероятность, что его рассекретит. Поэтому он надвинул на нос легкий шарф и надел очки. Из кармана достал артефакт и нацепил на грудь. Хорошая вещица, но отнимает много сил. Она способна подавлять любое присутствие и скрывать реальные возможности. Даже сильный маг, да и царь, не сможет распознать энергию Есенина. А судя по тому, что он слышал о Мише, тот вполне мог узнать Есенина, если даже тот будет далеко. Надо исключить все возможности обнаружения, даже крошечные. Когда солдаты прибежали на место нападения, Есенин был уже в паре сотни метров оттуда. Найти машину Карамурзина было несложно. Достаточно найти, где кучковались солдаты. Ну да, это был большой грузовик со всеми удобствами. Хорошая техника, и у Есенина она еще лучше. А это позапрошлая модель, но для Карамурзина это круто. Пришлось устроить еще одну диверсию. Но на этот раз Есенин подорвал ближайшую свободную палатку и призвал двух земляных големов. Несколько солдат отвлеклись и освободили проход к машине. Надо действовать быстро, ведь еще нужно успеть выйти. По сути, достаточно приложить склянку к коже той, у кого внутри есть вторая душа, и тогда склянка вберет в себя все необходимые свойства. С обычной женщиной так не пройдет. Быстро оказавшись у задней двери, он открыл ее и проник внутрь. В руке уже была склянка с зельем, но внутри он оказался не один. На полу лежали четыре трупа солдат, а над телом Маши стояла Марина. Удивился он, выпучив глаза. «Сережа, как неожиданно!» Есенин на секунду замешкался, и этого хватило, чтобы Марина Кузнецова выпустила в него мощную волну хаоса. Удар был такой силы, что князя откинуло, и он врезался в кузов. Но этого было мало, чтобы причинить хоть какой-то ущерб князю Есенину. Он приземлился на ноги и создал в руках два шара с черными точками в центре. Он почуял от нее сильные эманации хаоса. Это был генерал. Вдруг рядом появился алтарь, и Марина положила руку на него. В следующий миг они с Машей исчезли. Проклятие. Маша почти была у него в руках. Одно действие, и он бы победил, если бы не генерал хаоса. Будь он неладен, сумел опередить князя. На секунду Сергей Александрович почувствовал отчаяние. Судьба его сына висела на ниточке, а теперь все пропало. За отчаянием пришел гнев. Сильный гнев, неконтролируемый. Двери в грузовик открылись. На пороге встали вооруженные солдаты и маги с готовыми заклинаниями. «Враг в машине! Убить его!» — закричали солдаты, но князь уже ничего не слышал. Мощная волна силы прокатилась по полю, а затем все вокруг вспыхнули, словно попав в жерло вулкана. Хватило пары секунд, чтобы превратить территорию в радиусе полусотни метров в выжженную землю с кучками золы. Есенин пошел дальше. Похоже, Машу похитил не Карамурзин, а генерал хаоса. Именно он собирается манипулировать Кузнецовым, а не Карамурзин. Надо спешить. Может, получится выйти сухим из воды и подстроить все так, что он спас Машу из рук генерала хаоса, и именно из-за него она потеряла ребенка. Нет, слишком много нюансов. Есенину не стоит раскрывать себя. Он сделает все так, как и планировал. В конце концов, С Кузнецовой сейчас столько всего происходит, что потерять ребенка можно от чего угодно. Князь выпрыгнул из машины и пошел к особняку. Кицуня проредил силы князя, но тот даже не заметил и умудрился отбивать атаки моего питомца. К тому времени Света уже спустилась в катакомбы пещеры Три и уводила ее с близняшкой подальше отсюда. Единственное, что требовало от Светы, поддерживать сон этой маленькой девочки. С одной проблемой мы почти разобрались, но надо подстраховаться. Так что я достал телефон и написал в чат: «Михаил, я нашел близняшку, она со Светланой, в ней хаос и она вампир, необходим Чехов, заберите их из Екатеринбурга, царь, высылаю отряд для эвакуации, Михаил, они будут в северной части города, где церковь, улица строителей, царь, разберемся, спасибо, Миша, КТ-30, что с моей дочерью, Михаил, в процессе, Сергей Михайлович, не переживайте, с ней все хорошо». КТ-30, тогда почему она еще не с тобой, Миша, Михаил, я спасу ее, дальше вести переписку не было ни желания, ни времени, к особняку начали подходить войска, еще и где-то со стороны Карамурзина прогремел взрыв, неужели графиня Кутузова добралась до нас, Миша, рядом возник Валера, и судя по его интонации, дела шли нехорошо, что-то не так, не могу точно сказать, но рядом кто-то сильный, уверен, удивился я, Лора, сканирование. «ХМ, так это Карамурзин, Александрова и графиня, не считая нас», — ответила она, — «никаких посторонних я не чувствую».